Как помочь, не оттолкнув? Родственники зависимых часто переживают совсем не о том, о чем следовало бы. Закрывают глаза на употребление, верят словам близкого, что он бросит и больше не будет, боятся обидеть. Но нужно помнить, что без профессиональной помощи у наркозависимого есть три пути – тюрьма, больница или смерть. Поэтому стесняться, переживать, что человек разозлится, некогда. Конечно, он разозлится. Будет угрожать, что никогда вас не простит, скажет, что это его жизнь, его тело, его дело и так далее. Наркозависимые полны скрытой агрессии и сильно мотивированы продолжить употребление. Они сделают все, чтобы продолжить, попытаются и вас втянуть. Важно! Ваша задача – спасти человека, а не беречь его чувства. Если вы поняли, что у вашего близкого есть химическая зависимость, нужно моментально включать режим жесткой любви. Вам придется все время предлагать ему пройти лечение, ограничить финансирование, отказаться помогать устранять последствия употребления, не покупать ему больничный, не выкупать из полиции, не открывать дверь, если возвращается поздно ночью и так далее. Родственники должны создать для зависимого максимально дискомфортные условия, чтобы у него не осталось выбора, кроме как пойти лечиться. В противном случае болезнь будет прогрессировать, а проблемы усугубляться. Не нужно менять мир под зависимого, он должен измениться сам, понять, что проблема в нем. Существуют бесплатные реабилитационные центры от государства, там ставят на диспансерное наблюдение. После прохождения лечения человек будет обязан еще какое-то время регулярно посещать врача и сдавать анализы. Есть бесплатные варианты от религиозных организаций, но это своеобразный выбор. Там сначала человека заставляют работать на благо церкви, а потом, скорее всего, втягивают в свою веру. И есть частные центры. Конечно, нахождение в них требует денег, потому что штат врачей, питание, проживание, охрана не берется из воздуха, а в ДМС лечение от зависимости не входит. Сроки прохождения реабилитации индивидуальны. Это может быть и 3 месяца, и 2 года, но выбора нет. Лечение необходимо.